«Жаль, — промолвил Дункан Кэмпбелл, — что вы к этому похвальному слову не можете добавить самого верного, самого постоянного. Но я не намерен вступать с вами в спор, милорд, — добавил он движением руки, как бы отмахиваясь от дальнейших пререканий. Ваш жребий брошен. Позвольте мне только выразить свое глубокое сожаление по поводу горестной участи, на которую природная опрометчивость Ангюса Макколи и ваше влияние, милорд, обрекают моего молодого друга Алана вместе со всем кланом его отца и многими другими храбрыми людьми. «Жребий брошен для всех нас, сэр Дункан», — хмуро произнес Алан, отвечая собственным мрачным мыслям. «Железная рука неумолимого Рока выжгла у вас на челе печать вашей судьбы задолго до того, как мы научились выражать свои желания или могли бы шевельнуть пальцем в свою защиту. Будь это иначе, как мог бы ясновидящий узнавать будущее по смутным предчувствиям, которые преследуют его во сне и наяву? Провидеть можно только то, что должно совершиться неизбежно». Дункан Кэмпбелл собрался ему ответить, и, вероятно, оба горца пустились бы в самые непроходимые дебри метафизики, если бы в это мгновение не отворилась дверь, и в комнату не вошла Эннет Лайл с арфой в руках. Независимость вольной дочери гор была в ее походке и в ее взгляде, ибо выросшая в постоянном общении с Ангюсом и его младшим братом, с лордом Ментейтом и другими юношами, посещающими замок Дарнлинварах, она не испытывала того смущения, которое молодая девушка, воспитанная среди одних женщин, испытывает или считает нужным выказать в мужском обществе. Она была одета по-старинному, ибо новые моды редко проникали в Северные горы и еще с большим трудом могли бы найти доступ в замок, населенный почти одними мужчинами, единственными занятиями которых были война и охота. Однако одежда Эннет не только была ей к лицу, но и довольно роскошна. Ее открытый спереди корсаж из голубого сукна с высоким воротником был украшен богатой вышивкой и серебряными пряжками, которые при желании можно было застегнуть. Широкие рукава доходили только до локтя и заканчивались золотой бахромой. Из-под этой верхней одежды, если ее можно так назвать, выглядывала голубая шелковая рубашка, также богато расшитая, но несколько более светлого оттенка, нежели корсаж. Юбка была из шелковой шотландки, в клетках которой преобладал голубой цвет, что значительно смягчало обычную пестроту шотландского тартана с его резким контрастом различных цветов. Вокруг шеи Эннет обвивалась старинная серебряная цепочка, и на ней висел ключ, которым она настраивала свой инструмент. Из-под воротника был выпущен узенький рюш, заколотый у горла довольно дорогой брошью, некогда подаренной девушке лордом Ментейтом. Густые светлые кудри почти закрывали ее смеющиеся глаза, в то время как она, улыбаясь и слегка краснея, объявила, что Макколи приказал осведомиться, не желают ли гости послушать музыку.